Псалом 64. Начальнику хора. Псалом Давида. Песнь. Тебе, Боже, подобает хвала на Сионе, пред Тобой да будут исполнены обеты, Ты слышишь мольбу. Всякий смертный к Тебе да придет. Одолели меня грехи, но Ты прощаешь преступления наши. Блажен тот, кого Ты избрал, к себе приблизил, во дворах храма Твоего поселил. Дай насытиться нам благами дома Твоего, святого Твоего храма. Ты грозен и справедлив, ответь, о Бог, спасающий нас. Ты — надежда всех пределов земли и дальних заморских стран. Силой своей Ты горы воздвиг, Тебя опоясала мощь. Шум морей Ты укротил, рокот волн и ропот племен. От Твоих знамений трепещут на краю земли, Ты заставляешь прославлять Тебя и запад, и восток. Ты заботишься о земле, утоляешь жажду ее, изобилие ей даешь. Полноводен Божий поток. Ты растишь урожай, подготовляешь землю, орошаешь борозды, равняешь бугры, размягчаешь дождем, благословляешь ростки. Ты венчаешь год щедротами Твоими, где Ты проедешь, там земля полна изобилия, пастбища в пустыне, полны влаги. Холмы опоясаны радостью, и стадами оделись луга, долины покрылись хлебами, и ликуют они, и поют.